Глава вторая. Повышение, традиция, теория. «Хорошо, хоть нас предупредили», — сказал Сирос. «По крайней мере, знаем, зачем мы здесь». Гейракс фыркнул. Сирос был прав, но легче от этого не становилось. Шок никак не хотел отступать. Чувство унижения все так же острыми иглами бередило душу. Вести ему сообщили несколько часов назад — великодушно избавив от позора быть захваченным врасплох прямо посредине церемонии. И за это время рана уже успела нагноиться. Гнев словно оплел его прочным коконом и оскалился ядовитыми клыками. Шеренги воинов 22-го ордена 13-го легиона выстроились по стойке смирно в просторном ангаре ударного крейсера «Каваскор». Здесь они ждали прибытия своего нового магистра. 10 капитанов ордена Немезиды встали в линию перед огромными створками ангара. Гейракс, служивший дольше остальных, находился в центре. Справа от него стоял Сирос. Капитан 223-й роты был ветераном многих битв и заслугами практически не уступал Гейраксу, но выглядел при этом моложе на несколько десятилетий. Кожа туго обтягивала его череп, а коротко остриженные волосы были настолько светлыми, что казались почти прозрачными. Место слева от Гейракса занял Лахес, капитан первой роты разрушителей, сменивший на этом посту Фалариса, когда того повысили до звания магистра ордена. «Почему он это делает?» – спросил Сирос. Его орлиное лицо вытянулось от злости. «Потому что такова его воля», хмуро ответил Гейракс. Ему совсем не хотелось сейчас обсуждать чужое повышение. Другие капитаны сохраняли молчание. С того самого момента, как вести долетели до Каваскора, он так ни с кем из них и не поговорил. Унижение ранило его слишком глубоко, и сейчас он не доверял самому себе, опасаясь, что не сможет сдержать гнев. Бесчестия с него и так хватит. Взвыли сирены, двери ангара вот-вот должны были открыться. «Прибыл наш новый магистр», — подумал Гейракс и лишь в следующее мгновение понял, что произнес это вслух. «Им должен быть ты», — заметил Лахес. «Я тоже так считал». В этот раз Гейракс придержал свой язык. Он теперь не мог, как когда-то, выпячивал свою уязвленную гордость и никогда не позволил бы себе опуститься до такого. «Им должен быть ты», — эхом отозвался Сирос. Створки ангара с грохотом пришли в движение. Пустотные щиты удерживали атмосферу корабля, пока громовой ястреб, названный копьем Масали, аккуратно заходил на посадку. Основные двигатели машины отключились, а вместо них полыхнули реактивные сопла вертикальной тяги. Окатив палубу потоками пламени, десантно-штурмовой катер мягко коснулся обозначенной площадки и застыл. Рокочущее эхо еще гуляло по ангару, когда опустилась передняя аппарель. Гейракс морально подготовился к церемонии. Ни одна мышца не дрогнула на его лице. Ни единый звук не сорвался с губ. Но как бы он ни старался держаться достойно, внутри все клокотало. «Им должен быть я». Несколько последних часов он старательно отгонял прочь эту мысль. Именно в ней таились корни, снедавшие его боли, и капитан запрещал себе принимать ее, но она оказалась слишком сильна. «Им должен быть я. Я горд. Я зол. И я имею на это полное право». Изнутри громового ястреба послышался звук тяжелых шагов. «Должно быть, это Гейдж», — подумал Гейракс. Магистр Примус явился, чтобы лично провести церемонию передачи командования. По своей ли воле? Капитан надеялся, что нет. «Марий чертовски хорошо знает, какое это оскорбление. Не только для меня, но и для всей роты». В конце концов, Гейдж тоже был родом с Терры и все понимал. Не мог не понимать. Но первым из пассажирского отсека показался вовсе не Гейдж. Это был Желиман. Магистр Примус вышел следом за примархом. Оба остановились у подножия парели. По рядам воинов прокатилась рябь. У Сироса перехватило дыхание. Возмущение Гиеракса сменилось замешательством. Гнев его никуда не делся. Капитан злился все так же сильно, как и на борту чести Макрага. Но когда перед тобой стоит примарх, и аура его величия наполняет весь ангар, на него злиться невозможно. Гиеракс чувствовал себя окончательно сбитым с толку. Решение Желимана привело капитана в ярость, но он не мог гневаться, глядя прямо примарху в глаза. «Он – величайший из нас. Все мы происходим от него». Такова правда. День, когда он впервые узрел Желимана, Гиеракс помнил ярко и отчетливо. Тогда на него словно снизошло величайшее откровение. Когда император отыскал своего утраченного сына, Гиеракс уже давно сражался в составе 13-го легиона. Десятки лет безупречной службы, отмеченные множеством славных побед. И непонятным, непроходящим чувством внутренней пустоты. И лишь когда Желиман предстал перед ультрамаринами, эта пустота исчезла. Гиеракс ощутил небывалую целостность, как в себе самом, так и во всем легионе. Он смотрел на отца и лидера, впервые в жизни по-настоящему осознавая себя ультрамарином. Желиман возвышался над всеми ними. Война заострила его лицо, а цепкий взгляд выдавал пытливый ум. Он явился им живым идолом, принявшим человеческий облик, но воплощавшим в себе нечто несравнимо более великое. Гиеракс мысленно переживал этот момент каждый раз, когда воочию видел примарха. И вчера на чести Макрага, и сейчас, снова и снова, он испытывал благоговенный трепет, и сердца его наполнялись радостью. Поэтому он не знал, что делать со своим гневом, который никак не хотел отпускать его. «Легионеры 22-го ордена», – заговорил Желиман, – «вас постигла утрата, но вы стойко продолжаете сражаться». «О, и это тоже правда, только вот с одной поправкой. Не всем из 22-го дозволено воевать так, как они умеют лучше всего. На протяжении большей части кампании разрушители были вынуждены сидеть сложа руки на корабле. Лишь однажды примарх разрешил магистру ордена Фаларису отправить их в бой против окопавшихся орков на бесплодной луне Агригентум-5, где мы не смогли бы причинить никому вреда», – подумал Гиеракс. Но в целом рота практически не участвовала в боевых действиях и получила статус резервной. Горькая ирония заключалась в том, что Фаларис погиб вовсе не на поле брани. Один из орочьих кораблей – громадина настолько несуразная, что Гиеракс невольно задался вопросом, понимают ли вообще зеленокожие, что такое пустота космоса. Врезался прямо в надстройку Каваскора. Судно, в котором камня было меньше, чем металла, разлетелось на куски и буквально разворотило мостик ударного крейсера. Ремонтные работы там не завершились до сих пор. Управление кораблем распределили между вторичными командными постами, расположенными в разных отсеках. При столкновении экипаж понес большие потери. Вместе с дежурившими на мостике в тот момент смертными офицерами погибло еще 4 капитана. Среди них и был Фаларис. Как старший офицер Гиеракс курировал назначение новых капитанов. Фактически на его плечи легли обязанности командира ордена. До него старшим капитаном был Фаларис, который впоследствии стал магистром. Процесс передачи мантии лидерства в 22-м давно стал традицией, и она еще ни разу не навредила ордену. Воинов связывали тесные узы братства. Они видели особый смысл в самобытности и даже отчужденности своего ордена. И это помогало им стойко сносить чувство бессилия, порожденное вынужденным бездействием. А теперь традиция была нарушена, грубо и бесцеремонно. «Сила 13-го легиона есть сила его воинов», – продолжал Желиман. всех и каждого. Вместе мы больше, чем просто армия. Мы единое целое, которое зависит от каждого отдельного элемента, но превосходит всех нас без исключения. Примарх выдержал паузу, а затем повторил. Без исключения. У Гейджа дернулся левый глаз. Мимолетное движение, но Гиеракс его заметил. Первого магистра что-то не на шутку тревожило. «Ты не хуже нас знаешь, кто теперь магистр. Что же тебя так удивило? Что еще ты услышал за словами примарха?» «Вы все знаете принципы и правила, которым я учил вас», – напутствовал Жилиман. «Естественно, в течение времени они преображаются. Война изменчива, и мы должны уметь подстраиваться под ее реалии. Теория, опирающаяся лишь на слепую уверенность и не прошедшая проверку, бесполезна. Практика, ставшая ритуалом и существующая лишь по привычке, ничего не стоит». «Так вот в чем дело», — понял Гиеракс. «Примарх решил преподать ордену урок. Но почему тогда это больше похоже на наказание? Разве мало их мы уже вынесли?» «Наш легион умеет приспосабливаться. Так было и так должно быть всегда. Эта истина лежит в основе любой теории и практики. Мы должны притворять в жизнь то, во что верим, иначе эта вера ничего не значит. Любой изъян может привести к справедливому поражению». Жилиман вновь умолк и осмотрел собравшийся орден. Гиеракс почувствовал на себе его взгляд. «Он видит всех насквозь. Нет, это невозможно. Нас здесь так много, а он один, и тем не менее Гиеракс не сомневался. Он видит нас. Он знает нас». «Но если он знает нас, — возник вопрос, нахлынули сомнения, — то зачем он это делает?» «Он только что сказал, — ответил себе Гиеракс, — он хочет, чтобы мы поняли. А я не хочу понимать, не могу». «Легионеры 22-го ордена», — объявил Жилиман, — «поприветствуйте вашего нового магистра». Изнутри десантного катера вновь послышались шаги. Примарх развернулся, встречая выходящего воина. «Магистр Элион Иас, добро пожаловать!» Доспех Иаса выглядел великолепно. Отполированный керамид блестел в свете ангарных ламп синевой первозданной чистоты. Взгляд Гиеракса зацепился за свежую эмблему на правом наплечнике. Крылатый череп с литерами 22, порядкового номера ордена. Вид символики закрепил новое положение вещей даже сильнее слов Жилимана. Приговор вынесен окончательный и бесповоротный. Все как один легионеры отдали честь Иасу. Тот в ответ ударил кулаком по своему нагруднику. На несколько невыносимо долгих секунд воцарилась безмолвная неподвижность. Все необходимые жесты уже были сделаны. Со своего места Гиеракс наблюдал немую сцену. Иас стоит перед десантной рампой катера и смотрит в лица своих капитанов. По бокам от него примарх и магистр Примус. Шеренги боевых братьев завершали композицию. «Славься, 22-й!» – горько подумал Гиеракс. «Былой орден дожил свои последние мгновения. Наступает время перемен. Узнаю ли я то, во что он превратится?» «Выглядишь похуже Гиеракса», – заметил Жилиман. Копье Масали взял курс на честь Макрага. Гейдж наблюдал в иллюминатор, как по мере удаления Каваскор уменьшается в размерах, но при словах примарха обернулся. Рабаут смотрел на него с легким удивлением. Мари не разделял его позитивный настрой. «Я просто обеспокоен», – сказал магистр Примус. «А вот Гиеракс действительно всерьез раздосадован. И не он один. Я знал, что так будет, хоть и надеялся на иной исход». Жилиман едва заметно щурился, и его взгляд, словно идеально точный лазер, прожег саму душу Гейджа. «Но ты не ждешь, что я изменю свое решение?» «Разумеется, не жду, но...» Гейдж сомневался, стоит ли ему поднимать эту тему. О том, что примарх избрал Иоса новым магистром ордена, он не знал до самого отбытия на Каваскор. Желиман четко дал понять, что по этому вопросу в советах не нуждается, но сейчас сам просил Мария поделиться соображениями. «Слишком поздно что-то менять», – пронеслось в голове магистра. «Тогда ради чего все это?» «Должно быть, ради лучшего понимания». Примарх всегда отличался неуемной тягой к информации. Ему все время хотелось узнавать что-то новое, и неважно, до сражения, во время или после. В голове он постоянно жонглировал сведениями, сопоставляя их, уточняя, складывая в логические цепочки. Что ж, быть посему. Гейдж расскажет ему все, о чем думает. Повышение Иоса неминуемо приведет к серьезным последствиям. И если их уже невозможно предотвратить, то стоит хотя бы обсудить. Вы обдумали то, как скажется на ордене выбор Иоса вместо Гиеракса? Что заставляет тебя сомневаться в этом? Марий промолчал, и тогда Желиман уточнил. Тот факт, что я вообще принял это решение? Гейдж задумался над ответом. 22-й отличается весьма нестандартным характером. Мягко говоря, я не имею в виду состав подразделений, хотя это тоже служило немаловажной частью его индивидуальности. 22-й всегда был мешаниной из узкоспециализированных рот. В других орденах отделения разрушителей были редкостью. Немезида же насчитывала две полных роты. Я говорю об их самоопределении и традициях. Как и я. Продолжай, Марий. Я слушаю. По сравнению с большинством орденов, в составе 22-го довольно высокая доля тиран. Меньше, чем раньше, но их влияние по-прежнему очень велико. Не спорю. Причем именно тирани занимают все основные офицерские посты. Даже выходцы из Ультрамара переняли их культуру, хотя обычно бывало наоборот. Да. Гейдж никак не мог взять в толк, почему Рабаут подталкивает его говорить то, что и так хорошо известно. Странным образом ему казалось, что это он, а не Желиман, должен вынести для себя что-то новое из этого разговора. «И», — уточнил примарх, — «до сегодняшнего дня преемником павшего магистра всегда становился старший капитан». «Это так». «Подобный механизм распространен и в других орденах», – добавил Гейдж. «Совершенно верно. И ты ждешь определенных последствий». «Да, жду. Теоретически отказ от сложившейся практики может быть расценен как целенаправленный удар по 22-му». «Потому что такая практика распространена повсеместно?» «Так точно. Продолжай». Иос мало того, что не старший капитан, он даже не член 22-го ордена. Теоретически, его повышение в лучшем случае будет воспринято как личное оскорбление. Опять же, теоретически, недовольство самим фактом его командования может привести к серьезным последствиям на поле боя. Желиман заинтересовался. «Объяснись, магистр Примус. Снижение эффективности». Сомнения в приказах на всех звеньях цепи командования. Ничего большего Гейдж не предполагал. Худшие проявления неподчинения он придержал при себе, сочтя их выходящими за рамки любых допущений. Желиман кивнул. «Не стану спорить, все это весьма вероятно». «Тогда зачем?» «Затем, что все твои выводы верны. 22-й обособлен от других орденов». В его характере доминируют тиранские черты, а уклад во многом определяется внутренними традициями. Слова примарха несколько озадачили Гейджа. Но его эффективность на поле боя никогда не становилась под сомнение. Нет, пока что. Я все еще не понимаю. Культура 22-го складывалась под сильным влиянием тиран. И в первую очередь это влияние исходило от разрушителей. Желиман не скрывал свою неприязнь к их тактике. Впрочем, распускать их он тоже не торопился. Мы никогда не исключали разрушителей из тактических схем легиона. И не будем. Однако я считаю необходимым ослабить их влияние на другие подразделения. Немезида, лицо примарха перекосило. Мы не 12-й легион Марий. Когда целый орден берет себе такое имя, это заставляет задуматься. Мы ведем великий крестовый поход ради просвещения, освобождения и возвращения того, что было утрачено. Я стремлюсь чтить моего отца созиданием, а не разрушением. Он указал на иллюминатор сбоку от себя, сквозь который струился отраженный свет Тоаса. Истребление орков – лишь средство, но не конечная цель. Немезида – это слово чуждо творению. «Вы хотите запретить это имя?» Желиман покачал головой. «В этом нет необходимости». Гейдж постепенно начинал понимать смысл повышения Иоса. Теоретически, кратковременный период разлада, вызванный нарушением привычных традиций в результате внутреннего саморегулирования, может привести к долгосрочной стабильности. На лице примарха засияла улыбка. Именно. Практически, для достижения такого результата необходимо назначение лидером чужака. Вынужденная адаптация обеспечит необходимые перемены в культуре. «Да», — согласился Желиман, — «я не собираюсь еще больше изолировать 22-й орден. Наоборот, хочу в полной мере приобщить его к культуре всего легиона, но это процесс не безболезненный». Гейдж глубоко задумался. «Определенно так». Он открыл было рот, чтобы ответить, но в последний момент одернул себя. Это не укрылось от Желимана. «Мои слова тебя так и не убедили». Магистр Примус действительно колебался. Его беспокоил как раз этот кратковременный период разлада. Ведь неизвестно, насколько долгим он окажется в действительности, как аукнется на поле боя и в какие долгосрочные проблемы может вылиться. Недавняя практика наталкивала на пугающую теорию. «Идея в том, Марий, что я доверяю капитану Геораксу и его братьям, возможно, даже больше, чем они доверяют сами себе». «Понимаю», – уклончиво ответил Гейдж, но затем вдруг передумал. «Именно это меня и волнует. Если им не хватает веры в себя, то как быть дальше?» Желиман нахмурился и посмотрел на Гейджа так, словно тот нес какой-то невероятный бред. «В этом, – наконец сказал он, – и кроется разница между теорией и пустыми домыслами». До начала мобилизации оставались считанные часы. Армада ультрамаринов заняла окончательную позицию, и корабли уже приступили к высадке десанта. В ближайшее время оркам предстоит показать, насколько сильна их власть на Тоасе. Геракс буквально кожей ощущал ту нарастающую энергию, что заполняла пустоту космоса, простираясь от одного судна к другому. Приближался кульминационный момент всей войны, и капитан знал, что будет наблюдать его с орбиты. Он отогнал эту мысль прочь. Слишком много осколков гнева вихрем кружили в его голове, впиваясь в мозг и вырываясь на волю. Допустить этого он не мог. Только не сейчас, когда ему предстоял разговор с новым магистром ордена. После смерти Фалариса его каюта оставалась пустой. Теперь Геракс радовался этому, несмотря на укоренившуюся в рядах 22-го уверенность, что именно он станет преемником Махона, традиции и элементарное приличие требовали не занимать покои магистра до официального назначения. В итоге это спасло его от пущего унижения и необходимости освобождать недоставшееся ему помещение. Но в одном Геракс не мог упрекнуть Иеса. Новый магистр ордена уважал принципы старшинства и из всех капитанов первым захотел встретиться именно с ним. Командир разрушителей подозревал, что сначала Иес пожелает видеть уроженца Маккрага Лобана, но когда этого не произошло, собственная мелочность привела Геракса в ярость. При этом Самого Лобана повышение Ия созлило ничуть не меньше Сироса. Гиеракс остановился у железных дверей в покое магистра ордена и постучал. Створки разъехались в стороны, скрывшись в каменной стене коридора. После апартаментов Жилимана на чести Макрага открывшееся помещение показалось капитану темным и давящим. Примерно половину дальней стены занимало круглое кристаллфлексовое окно в пустоту космоса. Люминополосы вдоль линий стыка стен с высоким потолком были приглушены, отчего единственным источником света служил шар над рабочим местом хозяина каюты. Иес поднялся из-за стола и улыбнулся вошедшему Гиераксу. «Спасибо, что пришли, капитан», — поприветствовал он. Гиеракс ответил бодрым кивком. «Это честь для меня». Он не ожидал, что Иес поверит в искренность этих слов, но и не позволил горечи повлиять на тон. Ни единым словом, ни единым жестом он не выразит даже намека на неподчинение. И вот за улыбкой Иеса чувствовалась боль. «Нет, скорее это честь для меня», – магистр жестом указал на железное с деревянными вставками кресло перед собой. «Присаживайтесь, капитан, нам многое следует обсудить». Гиеракс кивнул повторно, принимая приглашение. Магистр ордена тоже присел. Оба смотрели друг на друга через стол. Капитан в прошлом уже встречал Иеса на поле боя, но всего пару раз и то мимоходом. Тогда он не придал этому особого значения, хотя репутация Иеса была ему хорошо известна. Поговаривали, что капитан 166-й роты старался воевать вместе с каждым из подчиненных ему отделений. Гиеракс признавал потенциальную стратегическую ценность подобного метода. Глубокое знание особенностей каждого отделения способствует более эффективным действиям в целом. Но сегодня методы Иеса больше не виделись ему в столь выгодном свете. «Если ты думаешь таким же образом втереться в доверие к 22-му ордену, что ж, удачи, нас так легко не пронять». Магистр взял слово. «Полагаю, вы ожидали, что окажетесь на моем месте». «Я не жду ничего, кроме службы», – процедил Гиеракс сквозь крепко сжатые зубы. Взгляд Иеса похолодел. «Такой ответ я не приму». Гиеракс злобно сверкнул глазами. Он был на несколько десятилетий старше магистра ордена. А сколько битв повидал, о которых этот чужак только слышал? Уж точно немало. Что важнее всего, Иес не прошел через катаклизм на Осирисе и не мог себе даже представить, каково это, когда четверть флота гибнет в одной единственной битве. «Рядом со мной ты – пустое место», – промелькнуло в мозгу Гиеракса. «Как ты смеешь мне указывать?» «Он теперь магистр ордена», – напомнил капитан себе. «Скажу по-другому», – умерив пыл, сказал он. «Я не был уверен в моем повышении, но существующие традиции позволяли предположить такой исход». «О, я понимаю. В свою очередь, вам следует понимать, что я тоже не ожидал оказаться здесь. Я не рвался в этот кабинет, капитан Гиеракс. Поверьте, у меня не было никакого желания покидать свой орден, свою роту и занимать место, которое, не побоюсь этого слова, было предопределено для вас». «Нисколько не сомневаюсь», – отозвался Гиеракс. И не солгал. Его возмущало само присутствие Иеса в этой каюте, но он не завидовал доле новоявленного магистра. «Хорошо. По крайней мере, этот момент мы с вами понимаем одинаково. Неплохое начало». «Оптимист», – промелькнуло в голове Гиеракса. «Я прекрасно осознаю ситуацию, в которой все мы оказались. Назначение магистром человека, прежде не служившего в ордене, событие неординарное». «Я бы сказал, уникальное», – заметил капитан. «А характер 22-го делает его вдвойне сомнительным». «Согласен». «Тогда, думаю, вы согласитесь и с тем, что примарх никогда ничего не делает по сиюминутной прихоти». «Вы правы», – кивнул Гиеракс. Собственные слова казались ему дикими, и он никак не мог себя заставить до конца поверить в них. В любом случае, перспективы маячили тревожные. Если предположить, что ИС говорит правду, то за решением Желимана кроются более глубокие замыслы насчет Немезиды, и последствия могут выходить далеко за рамки уязвленной гордости ордена и трений, вызванных назначением чужака на пост командира. ИС не разделял традиции 22-го, даже если он знал о них, у него нет никаких причин им следовать. Более того, он может начать открыто противиться им. Под его командованием грядут большие перемены. Если примарх все это предусмотрел, значит, ИС должен сознательно либо неосознанно положить конец тому ордену, каким он был с самого основания. А если нет? Геракс резко оборвал свои рассуждения. Они граничили с абсурдом и таили в себе опасность. Капитан допускал, что Желиман может ошибаться, но ни за что бы не поверил, что примарх стал бы действовать настолько слепо. «Думаю, пока что мы друг друга понимаем», — сказал ИС. «Но позвольте мне прояснить кое-что еще. Я не питаю иллюзий относительно моего места в ордене. Я знаю, что мне здесь не рады, но также я знаю, что меня назначили сюда не просто так, и вы должны понимать, что свой долг я намерен исполнять со всей ответственностью. Я глубоко уважаю воинов 22-го ордена и их достижения, но и жду такого же ответного уважения. Если не ко мне лично, то хотя бы к власти, которую предполагает мое звание». «Безусловно». «Значит, мы договорились?» «О чем?» «О том, что нужно сделать. Как бы орден ко мне ни относился, я буду требовать должной дисциплины. И в первую очередь блюсти ее обязаны капитаны. Особенно вы, как старший капитан». Геораксу снова пришлось давить рвущийся на волю гнев, изображая при этом молчаливую невозмутимость. «Свой долг я знаю не хуже вас», — наконец сказал он. «Я не давал вам повод усомниться в моей приверженности нашему делу». «Мои слова задели вас». Геракс молча выдержал взгляд Иеса. «Я не хотел оскорбить вас и не намереваюсь делать это впредь», — нарушил повисшую тишину магистр. У Геракса едва заметно дернулся уголок глаза. Явственно прозвучавшие из уст Иеса подозрения в пренебрежении капитаном своими первостепенными обязанностями, раскаленными углями, засели внутри. От злости кровь гулко стучала в висках. «Но», — продолжил Иес, — «я считаю необходимой предельную ясность в этом вопросе. У 22-го ордена долгая и славная история. Он лишился великолепного лидера в лице Махона Фалариса, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить и приумножить его наследие. Но в этом мне понадобится ваша помощь, капитан Геракс. Все ваши приказы будут выполняться беспрекословно». Произносить подобные слова казалось пустым сотрясением воздуха. «Этот ИС вообще в своем уме? Он что, всерьез думает, что воины 22-го способны на неповиновение?» «Во всяком случае, открытое», — поймал себя на неожиданной мысли Геракс. «Но более тонкое, ненавязчивое, возможно, неосознанное. Мало ли способов насолить непопулярному офицеру?» Иос кивнул, явно довольный услышанным. «Я вам искренне верю. Думаю, в будущем нам стоит общаться почаще и посвободнее». «Я в вашем полном распоряжении, магистр». Немногое в мире было Геораксу так же противно, как эта простая фраза. «Благодарю вас, капитан». Геракс воспринял слова магистра как сигнал к окончанию разговора и поднялся. Сам Иос выглядел так, словно еще не все сказал, но решил до поры придержать язык и лишь кивнул командиру разрушителей. Геракс вышел из каюты, из последних сил сдерживая злобу. С металлическим скрежетом двери захлопнулись за его спиной. Ярость темной пеленой застилала глаза. Он не заметил идущего ему навстречу Сироса и вздрогнул, когда второй капитан остановился. «Ну?» – не разминаясь на приветствие, спросил Сирос. «Чего нам ждать?» Гиерак с усилием воли заставил себя хотя бы на время забыть о былых унижениях и будущих увечьях Ордена, сосредоточившись на настоящем. «Именно того, о чем ты думаешь», — сообщил он. Сирос состроил кислую гримасу. «Стало быть, он собирается переделать нас на свой лад? И, несомненно, скажет при этом, что таково видение примарха». Сирос презрительно фыркнул. Он слишком много на себя берет. Разве? Поясни. Его назначили на эту должность не просто так. Нет. Значит, идея нашей реорганизации исходит от примарха. Хмурый Сирос с задумчивым лицом уставился за спину Гераксу. Некоторых перемен не избежать, признал капитан. Но вряд ли они будут масштабными. Он моргнул и вновь посмотрел на Гиеракса. «По-твоему, ИС пойдет на это?» «Возможно, неосознанно. Не думаю, что он до конца понимает, как сильно вмешивается в нашу культуру. Он попирает традиции, о которых даже не догадывается». «Если он о них не узнает, — уже мягче сказал Сирос, — то у него не будет причин уничтожать их». «В смысле, если он о них не узнает?» «Наши традиции достойны спасения, брат. Лобан со мной согласен». «Наши традиции», — единогласно заявляли Лобан с Макрага и родившийся на Терри Сирос. «Все они принадлежали к ордену Немезиды, а их прошлое утратило всякое значение. Разве не этого же Лиман хотел для ультрамаринов? Разве не пытался он добиться верности воинскому братству, которое вытесняло бы привязанность к какому-то одному миру? Мы те, кем должны быть, — подумал Гиеракс. Зачем менять это? Он не собирался спорить с братом, да и не мог бы. Традиции надлежит беречь. Но все равно яростный запал в голосе и то, как тихо Сирос говорил, всколыхнули внутри Гиеракса беспокойство. «Что ты предлагаешь?» Сирос нахмурился, озадаченный настороженностью капитана разрушителей, а затем вдруг широко распахнул глаза. «О чем ты подумал?» Теперь и в его голосе зазвучала тревога, шептать он больше не пытался. «Я не знаю, честно. Я без колебаний исполню любой приказ нашего магистра. Как и я. Но одновременно с тем буду противиться любым попыткам развалить орден изнутри. Как? Если потребуется, мы найдем способ», — заявил Сирос. «Будем бороться с проблемами по мере их поступления». «Сопротивление переменам равносильно сопротивлению лично Иесу. Если до этого дойдет, не дойдет». Гиеракс не разделял слепую уверенность собрата капитана. Сирос никак не мог предугадать, с какими сложностями им, возможно, придется столкнуться. «Иес будет напорист. Мы убедим его не усердствовать». «Неужели?» Так или иначе, Сирос поднял руку, ожидая возражения от Гиеракса. «Я сказал, что никогда не ослушаюсь его приказов. Ты меня знаешь, брат». «Да», — согласился Гиеракс, — «знаю». Но что тогда задумал Сирос? Каким-то образом подорвать авторитет Иеса? Выставить его командование настолько неприемлемым, что Желиману придется снять магистра с должности? Гиеракс разрывался от неопределенности. Между ним и Иесом нет ничего общего, это уже понятно. И все же ему претила любая мысль о том, чтобы дать отпор магистру ордена. «Нам придется найти способ убедить примарха в ценности того, что мы олицетворяем». «Показательное представление?» Сироса, похоже, слова брата не убедили. Гиеракс тяжело вздохнул. Его самого снедала злость, от которой плечи словно налились холодным металлом. От легионера, сидевшего за столом по другую сторону железных дверей, он тоже не ощутил ни толики встречного тепла. но даже намеки на возможное неподчинение он ненавидел еще больше. «Думаешь, он сам не догадывается, что в Ордене думают о нем?» – спросил Геракс. «Он не идиот. Его репутация говорит сама за себя». «Вот именно», – Геракс развернулся. «Он ждет тебя». Сирос не шелохнулся. «Так на чем мы остановимся?» «Мы – капитаны 22-го Ордена, и мы не посрамим свое звание». И с этими словами Геракс ушел, прежде чем Сирос успел что-либо ответить. «Культура – явление живое», – сказал Гейджу Желиман. К этому моменту они уже вернулись на честь Макрага. За остаток обратного пути Марий не проронил ни слова, и Рабаут решил попробовать еще раз вызвать его на разговор. Он хотел, чтобы Гейдж понял еще кое-что, и обеспокоенность магистра вопросами преемственности и традиций делала этот момент самым подходящим. Два воина шагали в сторону мостика. Последние приготовления к наступлению начнутся в течение ближайшего часа. Но, не доходя до коридора, ведущего прямиком в командный центр, Желиман свернул к своим покоям. «С одной стороны, — на ходу продолжил он, — культуру создают люди. С другой, она определяет их жизни. Таким образом, реальность культуры выходит за рамки отдельной группы индивидуумов». «Да», — коротко буркнул Гейдж. «Да? И это все? Неужели я настолько тебе докучаю, Марий?» «Вы подводите все к конкретному выводу», — ответил Гейдж. «Я уступаю вам право сделать его самому». Примарх кашлянул. «Деликатность не твоя сильная черта, магистр Примус». «А я никогда и не утверждал обратного». «Тоже верно. Итак, мы подошли к трансцендентности культуры», — многозначительно поднял палец Рабаут. «Жизнеспособной культуры». «Да». Желиман почувствовал, как уголки его губ непроизвольно ползут вверх. «А любая устойчивая культура, как единое целое, важнее отдельного ее компонента, либо носителя». «Вот оно что!» — в голосе Гейджа звучали тревожные нотки. «Теперь ты видишь, к чему я клоню?» «Думаю, да». Они дошли до каюты примарха. Рабаут пригласил магистра внутрь. «Я хочу, чтобы ты взглянул на кое-какие из моих документов». «Зачем?» Желиман остановился у своего рабочего стола и медленно обернулся. «Потому что я так хочу». Услышав это, Гейдж встрепенулся, вытянулся и отсалютовал. «Прошу меня простить», – отчеканил он. «Я не…» Желиман лишь молча махнул рукой и, взяв со стола один из инфопланшетов, протянул его Гейджу. Но прежде чем отдать устройство легионеру, он спросил: «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Кажется, понимаю. Империум в сути своей целая культура. Этот посыл лежит в основе всего, что сотворил мой отец». Гейдж решительно кивнул. Его больше не нужно было ни в чем убеждать. «То, что он сделал для Империума, я пытаюсь сделать для 13-го легиона». «Вы уже это сделали», – заверил Гейдж. «Я не закончил», – возразил Желиман. «Впереди еще много работы. Например, 22-й орден». «Но вы никогда не настаивали на абсолютном единообразии всех орденов?» «Нет, и не буду. Полное единообразие плохо характеризует культуру. Это прерогатива машин. Но я хочу видеть в легионе слаженность. Слаженность и единство. Непредвиденные обстоятельства на войне могут обернуться катастрофой. Теория требует в любой момент быть готовыми к самому худшему, например, гибели целого ордена. Практические же нужды диктуют порядок, при котором другой орден может заменить собой павший. Весь легион должен быть связан единством мастерства, тактики и мышления». «Согласен», – признал Гейдж. «Теоретически, культурная целостность легиона должна и будет превалировать над любым его отдельным элементом. Любым». Примарх наконец отдал планшет Гейджу. «А вот это должно обеспечить соответствующую практику». Магистр принял устройство и пробежал глазами по заголовкам документов на экране. «Труд еще не закончен», — пояснил Желиман. «Я продолжу его дорабатывать, но ключевые принципы здесь уже обозначены. Я хочу, чтобы ты обдумал их и поделился с магистрами других орденов». Не отрывая взгляда от экрана, Гейдж ткнул пальцем в один из документов. Чем дальше он читал, тем бледнее становилось его лицо. «То, что вы описываете», — заговорил было он, едва не сорвавшись на гортанный хрип. «Ничего нельзя исключить», — сказал Желиман. «Если я буду отметать что-то как невозможное, то предам свою миссию. Но ультрамарины значимее любого из нас, включая меня». Гейдж яростно замотал головой. «Вот как? Разве 13-й легион не существовал и до того, как отец нашел меня?» «Не в полной мере», – возразил Гейдж. «Мы лишь так думали, но теперь, когда мы знаем, кто мы на самом деле, и вы всегда будете это знать», – закончил за него Рабаут и улыбнулся. «Клянусь, я не собираюсь умирать, Марий. Мне еще слишком многое предстоит сделать». «Нет!» Гейдж держал планшет на вытянутой руке, словно что-то заразное. «Нет! Любую возможность следует принимать во внимание», – мягко сказал ему Желиман. «Поступать иначе равносильно предательству». «А как насчет императора?» Примарх едва не расхохотался от абсурдности вопроса. «Гейдж задет сильнее, чем он предполагал». Рабаут терпеливо ждал, пока магистр Примус осознает, что только что спросил. Наконец Марий опустил руку и, потупив взгляд, молча уставился на инфопланшет. «Культура ультрамаринов должна быть такой же живой, как и культура всего Империума», — сказал Желиман. «Она должна служить основой силы каждого легионера, живительной эссенцией каждого отделения, роты и ордена». «Вы понимаете, о чем просите нас?» – спросил Гейдж. Желиман нахмурился. «Мне казалось, я пытаюсь тебе все объяснить». «Осирис», – бросил Гейдж, – «потери там едва не вырвали сердце нашему легиону». «Я знаю». Гейдж нервно тряхнул в руке планшет. «То, что вы здесь описываете, бесконечно хуже случившегося на Септусе-12. Когда псибриды убили лорда командующего Васатона, легион остался обезглавленным. Как те из нас, кто прошел через этот кошмар, как они могут даже помыслить о его повторении? А ведь Васатон был нашим лидером, но не нашим примархом. Мы тогда даже не знали, что вы у нас есть. И те братья, что присоединились к нам после, не имеют ни малейшего понятия, что для нас значило пережить Осирис. Мы не можем вновь испытать ту боль. Ни за что!» «Ты прав», — сказал Желиман. «Ни за что. Как ты думаешь, почему мы с тобой сейчас говорим о нашей культуре? Я не пытаюсь как-то помучить вас, но не могу гарантировать, что всегда буду рядом». Я никогда не отступлюсь от своего долга перед легионом и моим отцом. Однако жизнь непредсказуема, и никогда не знаешь, в какой момент она может оборваться. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы легион ультрамаринов жил вечно. Вы – мои сыновья, моя плоть и кровь, вы – сущность и дух легиона». Примарх обвел рукой свои покои, разложенные на рабочем столе рукописи и многотомные собрания сочинений, расставленные в строгом порядке в высоких книжных шкафах, примыкавших к стене из кристалфлекса. «Даже если мне не дано жить вечно, я навсегда останусь в этих записях, в мыслях, что изложены на этих страницах. Это не просто мое наследие. Все это я сам». Он шагнул навстречу Гейджу. «Я изваяю ультрамаринов такими, какими они должны быть. Мой долг – обеспечить будущее легиона. А долг превыше всех нас, Марий». Рабаут выдержал паузу, пытаясь понять, какой эффект на Гейджа произвели его слова. Магистр Примус медленно кивал, но мрачная тень все еще не сходила с его лица. «Хорошо», — подумал Жилиман, — «он понимает. По сути, я прошу тебя о том же, чего сегодня требовал от Иоса и 22-го. Новый магистр направит орден в новое русло, сделает его полноценным носителем культуры нашего легиона. А это», — Рабаут указал на планшет в руке Гейджа, — «обеспечит его преемственность». «Я не подведу вас, мой примарх», — отрезал Марий. «Никто из нас не подведет». «Я знаю», — кивнул Рабаут и вновь подумал. «Хорошо. А теперь давай покажем этим зеленокожим всю силу нашей культуры». Гейдж задержался на мгновение, будто все еще прокручивая в голове детали нелегкого разговора. Жилиман обернулся. На лице старого воина застыла маска мрачной решимости. Тени былой горечи аурой парили вокруг него. А впереди он словно видел сгущающиеся тени будущей. Рекурсия. Теория и практика способны взаимно усиливать друг друга. Теоретически, широкое применение теории на практике является ключом к наиболее полному раскрытию их обоюдного потенциала. Реализуется это посредством внедрения через эдикты и традиции теоретической и практической базы на всех уровнях организации, особенно в ситуациях, когда верный курс действия представляется очевидным. Именно в такие моменты возникают самые большие риски, но и открываются самые широкие возможности. Очевидность коварна. То, что кажется явным, требует самой строжайшей проверки. Согласованное применение теории и практики в подобных случаях впоследствии помогает справляться с любыми иными обстоятельствами. Рабаут Жилиман. На пути к единству теории и практики.